моей дорогой сестре Маргарет колечко с бирюзой, если я получу его, и зеленую шкатулку с голубками, а еще мой кусочек кружева для воротничка и ее портрет моего авторства, чтобы тот напоминал ей о ее маленькой девочке. Джо оставляю мою брошку, ту, что починена сургучом, и бронзовую подставку для чернильницы. Крышку она потеряла. А также свою самую драгоценную статуэтку гипсового кролика в извинение за то, что сожгла ее книгу. Бет, если она меня переживет, получит всех моих кукол и маленький секретер, мой веер, льняные воротнички и новые домашние туфли, поскольку после болезни она должна похудеть и влезть в них. Настоящим также хочу извиниться за то, что надсмехалась над бедной старой Джоанной. Моему другу и соседу Теодору Лоуренсу завещаю свой альбом из папье-маше и глиняную статуэтку лошади, хоть он и сказал, что у нее нет шеи. В ответ за его великую доброту в час беды он также может выбрать любую из моих картин. Рекомендую Нотр-Дам. Она моя самая лучшая. Нашему почтенному благодетелю мистеру Лоуренсу оставляю фиолетовую шкатулку с зеркальцем в крышке, которая пригодится ему для хранения письменных принадлежностей и будет вечно напоминать о покойной девочке, что благодарна ему за оказанную помощь своей семье и особенно Бет. Моей любимой подружке по играм Китти Брайант отдаю голубой шелковый фартук и колечко из золотых шариков с крепким поцелуем. Ханне завещаю кортонку для шляп, которую она хотела, и мое недошитое лоскутное одеяло, в надежде, что она будет вспоминать обо мне каждый раз, когда увидит его. Засим я раздала всю свою самую ценную собственность и надеюсь, что все будут довольны и не станут винить покойных. Я всех прощаю и верю, что мы встретимся, когда пробьет час. Аминь. Заверяю данную последнюю волю и завещание своей подписью и печатью 20 ноября 1861 года с Рождества Христова. Эми Кертис Марч, свидетели Эстель Вальнор, Теодор Лоуренс. Последнее имя было написано карандашом, и Эми объяснила, что его следует переписать чернилами и заверить печатью, как полагается. «А с чего это ты взялась писать завещание? Тебе кто-то рассказал, что Бет раздает свои вещи?» — серьезно спросил Лори, когда Эми положила перед ним кусочек красной ленты, воск, свечку и подставку для чернильницы. Она объяснила, а потом встревоженно спросила, «А что такое с Бет?» «Прости, что сболтнул, но раз такое дело, скажу все как есть. На днях ей стало так худо, что она сказала Джо, что хочет завещать свое пианино Мэг, кошек тебе, а несчастную куклу-инвалида Джо, которая будет заботиться о ней ради Бет. Она сокрушалась, что у нее так мало вещей и нечего раздать, и остальным отдала локоны своих волос, а дедушке передала любящее пожелание. О том, чтобы составить завещание, она не подумала». Рассказывая об этом, Лори подписывал завещание и ставил печать. Он опустил голову, и на бумагу капнула большая слеза. Тревога застыла на лице Эми, но она лишь произнесла: «А можно сделать небольшое добавление к завещанию?» «Да, кажется, это называется дополнительные распоряжения». «Тогда сделай такую приписку. Я хочу, чтобы все мои локоны после моей смерти срезали и раздали моим друзьям. Я совсем об этом забыла, но хочу, чтобы так сделали, хоть это и испортит мою красоту». Лори сделал приписку, улыбнувшись последней великой жертве Эми. Затем он целый час развлекал ее и с интересом выслушивал рассказ о ее испытаниях. Но когда настало время уходить, Эми схватила его за рукав и дрожащими губами произнесла: «Это правда, что Бет в большой опасности?» «Боюсь, опасность существует, но мы должны надеяться на лучшее, поэтому не плачь, дорогая». И Лори обнял ее по-братски, чем очень ее успокоил. Когда он ушел, Эми пошла в свою маленькую часовенку-гардеробную и в сумерках помолилась за Бет. Слезы бежали по ее щекам, сердце болело, и она чувствовала, что даже миллион колечек с бирюзой не смогут утешить ее, если ее милой маленькой сестрички не станет. Глава 20. Разговор по душам. Никакие слова не смогут передать чувства миссис Марч и девочек при встрече. Часы, подобные этим, блаженны, но их очень сложно описать словами. Поэтому я оставлю это вашему воображению, дорогие читатели и читательницы, и скажу лишь, что в доме воцарилось истинное счастье, и трепетные чаяния Мэг осуществились. Когда Бет очнулась от долгого целительного сна, ее взгляд первым делом упал на маленькую розу и мамино лицо. Она была еще слишком слаба, чтобы удивляться, и лишь улыбнулась и придвинулась к раскрытым над ней любящим объятиям, чувствуя, что ее сильная тоска по маме наконец утихла. Затем она снова уснула, и девочки стали ухаживать за матерью, потому что та никак не соглашалась отпустить тоненькую ручку, цеплявшуюся за ее руку даже во сне. Ханна сообразила потрясающий завтрак для путешественницы, так как умела выражать свой восторг одним единственным способом – приготовлением пищи. Мэг и Джо покормили маму, как добросовестные родители своего аистенка, и слушали, как она шепотом рассказывает о здоровье отца, обещании мистера Брука остаться и ухаживать за ним, об отсрочке путешествия домой из-за Бурана и невыразимого счастья, которое она испытала, когда вышла ночью на станции, уставшая, встревоженная и замерзшая, и увидела полное оптимизма лицо Лори. Что за странный, но приятный это был день. Ясный и веселый за стенами дома, где весь мир, казалось, выбежал на улицу поприветствовать первый снег, и тихий и спокойный в его стенах, где все крепко спали, уставшие от непрерывного дежурства, а в доме царило субботнее затишье, и лишь дремлющая Ханна несла вахту у двери. С блаженным облегчением Мэг и Джо сомкнули усталые веки и легли спать, будто побитые штормами лодки, наконец бросившие якорь в безопасной тихой гавани. Миссис Марч не желала оставлять Бет и уснула в большом кресле у ее кровати, часто просыпаясь, чтобы полюбоваться дочкой, прикоснуться к ней и подумать о ней, словно скупец над давно потерянным и заново обретенным сокровищем. Тем временем Лори отправился к Эми сообщить хорошие новости и так трогательно пересказал историю о случившемся, что даже тетя Марч пару раз шмыгнула носом и несколько раз повторила «Я так и знала». Эми держалась молодцом. Благие мысли в маленькой часовенке принесли плоды. Она быстро осушила слезы, сдержала порыв немедленно увидеться с матерью и даже не вспомнила про колечко с бирюзой. Старая тетя охотно согласилась с мнением Лори, когда тот заявил, что Эми вела себя как образцовая маленькая леди. Даже попугай впечатлился ее сдержанностью, назвал ее «хорошей девочкой», благословил ее подтяжки и позвал на прогулку своим самым дружелюбным тоном. Эми была бы рада выйти на улицу и насладиться ясной зимней погодой, но заметила, что Лори засыпает на ходу, несмотря на мужественные попытки скрыть этот факт, и убедила его прикорнуть на диване, а сама тем временем села писать письмо матери. Она долго сочиняла его, и когда вернулась, обнаружила, что Лори растянулся на диване, подложив обе руки под голову, и крепко уснул, а тетя Марч задернула шторы и сидит рядом в несвойственном ей приступе благодушия. Через некоторое время они смекнули, что он вряд ли проснется до вечера, и он бы не проснулся, не разбуди его радостный крик Эми, которая увидела на пороге свою мать. В тот день в городе наверняка было немало счастливых девочек, но, мне кажется, не было среди них ни одной счастливее Эми, когда та села на колени матери и рассказала ей о своих испытаниях, получив утешение и компенсацию за пережитые страдания в виде одобрительных улыбок и нежных объятий. Эми показала ей часовню-гардеробную, и мама не стала возражать против подобного ритуала, когда ей объяснили его смысл. «Напротив, мне очень нравится твоя идея, дорогая», проговорила миссис Марч, переводя взгляд с пыльных четок на потрепанную книжицу и чудесную картину с изображением Богоматери и гирлянды вечно зеленых листьев. «Как же здорово придумано выделить особое место, где можно уединиться в тишине и покое, когда нам досаждают беды. Трудные времена в жизни случаются нередко, но мы можем их пережить, если знаем, как просить о помощи. Кажется, ты, моя маленькая девочка, этому научилась». «Да, мама, и по возвращении домой я хочу обустроить себе уголок в большом чулане, поставить туда свои книжки и копию этой картины, которую я попыталась нарисовать сама. Лицо Богоматери получилось не очень, оно слишком красиво, я так пока не умею. А вот младенец вышел гораздо лучше, мне очень нравится. Люблю представлять, что Иисус когда-то был маленьким ребенком, ведь тогда мы становимся ближе друг к другу, и это мне помогает». Эми указала на улыбающегося младенца Христа на коленях у Марии, и миссис Марч увидела кое-что на пальце ее поднятой руки, что заставило ее улыбнуться. Она ничего не сказала, но Эми поняла ее взгляд и через минуту торжественно добавила: «Я хотела поговорить с тобой об этом, но забыла. Сегодня тетя подарила мне это колечко. Она позвала меня к себе, поцеловала, надела кольцо на палец и сказала, что гордится мной. и хотела бы, чтобы я всегда жила у нее. Она же дала мне вот это забавное дополнительное колечко, чтобы кольцо с бирюзой не сваливалось. Оно мне пока велико. Я бы хотела носить их всегда. Мама, можно?» «Они очень красивые, но, думаю, ты еще слишком маленькая, чтобы носить такие украшения, Эми», сказала миссис Марч и посмотрела на пухлую маленькую ручку. На указательном пальце красовалось колечко с небесно-голубыми камушками и изящное кольцо в виде двух крошечных золотых рук со сплетенными пальцами. «Я постараюсь не быть тщеславной», — отвечала Эми. «Кольцо нравится мне не только из-за его красоты. Я хочу носить его, как та девочка в сказке носила свой браслет, чтобы оно напоминало мне о чем-то важном». «А тетя Марч?» — спросила мама и засмеялась. «Нет, о том, что нельзя быть эгоисткой». Эми выглядела такой серьезной и искренней, что миссис Марч перестала смеяться и с уважением выслушала ее маленький план. «В последнее время я много думала о своих многочисленных недостатках. И эгоизм – наибольший из них. Я очень постараюсь от него избавиться, если смогу. Вот Бет совсем не эгоистка. И поэтому ее все любят. И при мысли, что мы потеряем ее, нам так плохо. Людям не было бы жалко меня и в половину, случись мне заболеть. И я не заслуживаю их жалости. Но я бы хотела, чтобы мои друзья любили меня и тосковали бы по мне. Поэтому буду стараться изо всех сил стать похожей на Бет. Я часто забываю об обещаниях, данных себе, но если бы у меня была вещица, напоминающая мне о них, я бы помнила. Можно использовать колечко в качестве напоминания». «Да, но мне кажется, молитвы в уголке большого чулана принесут тебе больше пользы. Можешь носить колечко, дорогая, и, конечно, старайся быть хорошей. Думаю, у тебя прекрасно все получится, ведь искреннее желание быть добрым человеком наполовину приближает тебя к цели. А сейчас я должна вернуться к Бет. Не унывай, дочурка, скоро ты сможешь вернуться домой». В тот вечер Мэг, пока писала отцу, докладывая о безопасном возвращении матери, Джо тихонько проскользнула наверх в комнату Бет и обнаружила маму на обычном месте у кровати. С минуту она постояла с нерешительным видом, нервно накручивая прядь волос на палец. «В чем дело, дорогая?» — спросила миссис Марч, протягивая руку и всем своим видом призывая Джо ей довериться. «Я хочу тебе кое-что сказать, мама». «Насчет Мэг?» «Как быстро ты догадалась! Да, насчет Мэг. И хотя это мелочь, она не дает мне покоя». «Бет уснула? Говори тихо, пожалуйста, и расскажи мне все без утайки. Надеюсь, этот прохвост Моффат не наведывался сюда, пока меня не было?» довольно резко спросила миссис Марч. «Нет, я бы захлопнула дверь у него перед носом, если бы он осмелился прийти», ответила Джо, усаживаясь на пол у ног матери. «Прошлым летом Мэг забыла у Лоуренса пару перчаток и нашла только одну. Мы и думать об этом забыли. И тут Тедди заявляет, что перчатка хранится у мистера Брука. Она лежала в кармане его жилета и однажды выпала. Тедди пошутил на этот счет, и мистер Брук признался, что Мэг ему нравится, но он не отваживается в этом признаться, поскольку она очень молода, а он совсем беден. Какой ужас, согласись?» «Думаешь, Мэг, он не безразличен?» — обеспокоенно спросила миссис Марч. «О, Господи, мама! Нашла кого спросить о любви и прочей подобной ерунде! Я же в этом ничего не смыслю!» — воскликнула Джо с забавной смесью любопытства и презрения. «В романах влюбленные девушки вздрагивают и краснеют, падают в обморок, чахнут и ведут себя, как полные дурочки. Мэг же ничего подобного не делает. И ест, и пьет, как положено всякому разумному существу. Смотрит мне прямо в глаза, когда я говорю с ней о мистере Бруке. И краснеет немного, лишь когда Тедди шутит про Шуры-Муры. Я запретила ему шутить на эти темы, но он меня не послушался. Хотя надо бы». «Так значит, по-твоему, Мэг не проявляет интереса к Джону?» «Какому Джону?» «Мистеру Бруку. Я теперь называю его Джоном. В госпитале мы сблизились, и он не против». «Помилуйте! Я так и знала, что ты встанешь на его сторону, раз он был добр к отцу и не станешь отсылать его прочь и позволишь Мэг выйти за него замуж, если она захочет. Ну каков хитрец! Небось, нарочно поехал выхаживать папу и помогать тебе, чтобы завоевать твою симпатию». И Джо гневно дернула себя за короткий локон. «Дорогая, не заводись. Я скажу тебе, как все случилось на самом деле. Джон поехал со мной по просьбе мистера Лоуренса и так старательно помогал нашему бедному папе, что мы невольно прониклись к нему симпатией. Про Мэг он говорил с нами совершенно открыто и очень уважительно. Прямо признался, что любит ее, но сказал, что прежде чем просить ее руки, должен заработать на комфортную семейную жизнь. Он лишь спросил нашего разрешения любить ее, трудиться ради нее и попытаться завоевать ее любовь, если сможет. Он замечательный юноша, и мы не могли не выслушать его. Но я никогда не соглашусь, чтобы Мэг обручилась в таком юном возрасте». «Разумеется, нет! Какая глупость! Я так и знала, что за моей спиной плетутся какие-то интриги. Прямо чувствовала, и все оказалось хуже, чем я представляла. Жаль, что я сама не могу жениться на Мэг, тогда бы она осталась в семье». Эта странная идея заставила миссис Марч улыбнуться, но она рассудительно ответила. «Джо, я доверяю тебе этот секрет и прошу пока ничего не говорить Мэг. Когда Джон вернется, и я увижу их вдвоем, мне будет проще понять, есть ли у нее к нему чувства». «О, Мэг увидит любовь в его красивых глазах, о которых говорит беспрерывно, и ее песенка спета. Она такая впечатлительная. Стоит кому-то взглянуть на нее томным взглядом, и она растает, как масло, которое забыли на солнце. Она перечитывала его короткие телеграммы гораздо чаще, чем твои письма, и ущипнула меня, когда я это заметила. Ей нравятся карие глаза. Она считает, что Джон — красивое имя. Вот увидишь, она влюбится в него, как миленькая, и покою и веселью в этом доме придет конец. Канут в лету чудесные времена, когда мы все были вместе. Не сомневаюсь, все так и будет. Они будут миловаться по углам, а нам придется отворачиваться. Мэг не сможет думать ни о чем другом. И какой мне тогда от нее прок?» «Никакого. Брук найдет способ сколотить состояние и увезет ее от нас. И в нашей семье станет одним человеком меньше. Это разобьет мне сердце, и все. Все сразу станет не так. Ах, бедная я! Ну почему же мы не родились мальчиками? Тогда бы нас такие вещи не тревожили!» Джо безутешно уткнулась подбородком в колени и погрозила кулаком несносному Джону. Миссис Марч вздохнула, и Джо с надеждой подняла глаза. «Тебе тоже все это не нравится, мама?» «Я рада. Давай отправим его в освояси, а Мэг не скажем ни слова, и будем жить счастливо, как жили всегда». «Зря я вздохнула, Джо. Поверь, для девочек вполне естественно рано или поздно разлететься по своим собственным домам, но мне бы хотелось как можно дольше сохранить вас при себе. И мне жаль, что с Мэг это случилось так рано, ведь ей всего 17, и Джону понадобится не один год, чтобы заработать им на жизнь. Мы с твоим папой договорились, что до 20 лет ей лучше не связывать себя никакими обязательствами, в том числе замужеством. Если они с Джоном действительно любят друг друга, то смогут подождать и тем самым проверят свою любовь. Мэг очень добросовестная девушка, и я уверена, она не поступит с Джоном несправедливо. Мое прелестное, нежное дитя. Надеюсь, она будет счастлива». «А ты разве не хочешь, чтобы она вышла за богатого?» — спросила Джо, услышав, как голос матери дрогнул на последних словах. «Деньги — хорошая и полезная вещь, Джо. И надеюсь, мои девочки никогда не будут в них сильно нуждаться и не подвергнутся искушению слишком большого богатства. Мне бы хотелось, чтобы Джон имел твердую почву под ногами и занялся надежным делом, которое приносило бы ему достаточно высокий доход, чтобы Мэг жила в комфорте и у семьи не было долгов. Я не стремлюсь к огромным богатствам, престижному положению в обществе или аристократической фамилии для своих дочерей. Если положению и деньгам сопутствуют любовь и добродетель, я с благодарностью приму их и порадуюсь вашей удаче. Но по собственному опыту знаю, какое неподдельное счастье можно обрести в простом маленьком доме, где денег хватает лишь на хлеб насущный, а лишения делают редкие удовольствия более желанными. Я буду довольна, если Мэг начнет с малого, ведь если я не ошибаюсь, ей достанется сердце хорошего человека, а оно дороже всех богатств этого мира и лучше огромного состояния». «Я понимаю, мама, и согласна с тобой, но очень разочарована в Мэг, ведь по моим расчетам она должна была выйти за нашего Тедди и купаться в роскоши до скончания своих дней. Это было бы здорово, правда?» — спросила Джо и, просияв, взглянула на маму. «Но он моложе ее», — начала миссис Марч. Однако Джо прервала ее. «Совсем не намного, и для своего возраста он очень развитый и высокий, а ведет себя совсем как взрослый, если захочет. Он богат, великодушен и добр, всех нас любит, и мне очень жаль, что мои планы на Мэг провалились». «Боюсь, Лори еще совсем маленький для Мэг и слишком ненадежен. На него пока нельзя положиться. Не строй планов, Джо. Лишь время и сердца твоих друзей покажут, что к чему. Мы не можем вмешиваться в такие дела, и лучше не забивать голову романтическими бреднями, как ты их называешь, ведь это может рассорить нас с друзьями». «Хорошо, не буду. Я просто недовольна, что все идет наперекосяк, и возникает полная путаница, хотя достаточно чуть поднажать и подправить, и все сложится так, как мне надо. Эх, жаль, что нельзя навечно остаться детьми. Как бы я этого хотела, но бутоны раскрываются и становятся розами. А котята вырастают и превращаются в кошек. Какая жалость! «О чем это вы говорите? О бутонах и котятах?» — спросила Мэг, незаметно прокравшись в комнату с дописанным письмом в руке. «Не бери в голову! Это я произносила одну из своих дурацких речей. Я иду спать. Пошли, Пегги!» — сказала Джо и поднялась, выпрямляя свои длинные руки и ноги, словно ожившая марионетка. «Все правильно и очень хорошо написано. Пожалуйста, передай привет Джону от меня». Миссис Марч прочитала письмо и отдала его Мэг. «Ты зовешь его Джоном?» — с улыбкой спросила Мэг, невинно взглянув на мать. «Да, он стал нам как родной сын. Мы очень его полюбили», — ответила миссис Марч и с любопытством вгляделась в лицо дочери. «Я рада, ведь он так одинок. Доброй ночи, дорогая мама. Да чего же хорошо, что ты с нами, словами не описать», — промолвила Мэг. Мама нежно поцеловала ее, а когда Мэг ушла, пробормотала со смесью удовлетворения и сожаления. Она пока не любит Джона, но скоро научится. Глава 21. Лори устраивает переполох, но Джо восстанавливает порядок. Весь следующий день Джо ходила с весьма загадочным лицом, потому что секрет тяготил ей душу, и скрывать ото всех, что она обладает таким тайным и важным знанием, было совсем непросто. От внимания Мэг это не ускользнуло, но она не стала утруждать себя расспросами, так как давно поняла, что с Джо лучше всего работает метод от противного. Если ее ни о чем не спрашивать, она сама все расскажет. Каково же было ее удивление, когда Джо продолжала молчать, как рыба, и расхаживала с покровительственным видом, что определенно раздражало Мэг. Та, в свою очередь, напустила на себя горделивую чопорность и стала ухаживать за матерью. Джо вдруг обнаружила, что ей нечем заняться. Роль сиделки при Бет теперь выполняла миссис Марч, которая велела дочери отдыхать, гулять и развлекаться после длительного заточения. Поскольку Эми не было дома, у Джо остался единственный партнер по играм — Лори. И хотя его общество ей очень нравилось, она опасалась оставаться с ним наедине, ведь он был неисправимым плутом, и она боялась, что он выманит у нее ее тайну. Она не ошиблась. Маленький проказник мгновенно заподозрил неладное и поставил себе цель выпытать у Джо ее секрет, подвергнув ее настоящему испытанию. Он всячески обхаживал ее, пытался подкупить, высмеивал, угрожал и укорял. Притворялся равнодушным, чтобы она сама сказала правду, заявлял, что ему все известно и секрет его совершенно не интересует. И, наконец, проявив немалое упорство, все же выяснил, что дело касается Мэг и мистера Брука. Узнав о том, что учитель не посвятил его во все подробности, он пришел в негодование и стал думать, как можно отомстить за подобное пренебрежение. Тем временем Мэг и думать позабыла о мистере Бруке и с головой погрузилась в приготовление к приезду отца. Но внезапно с ней произошла перемена, и несколько дней она ходила сама не своя. Когда к ней обращались, она вздрагивала, краснела от любого взгляда, вела себя очень тихо, сидела и шила с кротким озабоченным видом. На все расспросы матери отвечала, что здорова, а когда Джо начала допытываться, что с ней не так, попросила оставить ее в покое. «Она чувствует любовь в воздухе и влюбляется, сама того не понимая. Симптомы налицо. Она стала нервной и раздражительной, потеряла аппетит и сон, забивается в угол и сидит там ко всему безучастная. Я застала ее, когда она пела песню, которую он для нее перевел. А потом, как и ты, она назвала его Джоном и покраснела, как мака в цвет. Что же нам делать?» — спросила Джо, готовая к любым, даже самым суровым мерам. «Только ждать, моя дорогая, только ждать. Оставь ее в покое, будь доброй и терпеливой. Вот папа вернется, и все устаканится», — ответила мама. «Тебе записка, Мэг, запечатанная со всех сторон. Как странно, Тедди никогда свои не запечатывает», — сказала Джо на следующий день, раздавая содержимое маленького почтового ящичка. Миссис Марч и Джо занимались своими делами, когда Мэг вскрикнула. Подняв глаза, они увидели, что она испуганно смотрит на записку. «В чем дело, дитя мое?» — воскликнула мама и подбежала к ней, а Джо тем временем попыталась взять у нее из рук записку, ставшую причиной такого беспокойства. «Это какая-то ошибка. Он не мог прислать такое письмо. Ах, Джо, как ты могла так со мной поступить?» Мэг скрыла лицо в ладонях и безутешно заплакала. «Я? Я ничего не сделала!» «О чем она говорит?» — растерянно сказала Джо. Обычно кроткие глаза Мэг вспыхнули гневом. Она достала скомканную записку из кармана, швырнула ее Джо и сукаризной произнесла. «Ты написала ее, а этот злой мальчишка тебе помог. Как можно быть такой грубой, подлой и жестокой к нам обоим?» Но Джо почти не слышала ее. Они с матерью читали записку, написанную странным почерком. «Моя дорогая Маргарет, я больше не в силах сдерживать свою страсть и должен знать, какая судьба мне уготована, прежде чем вернусь домой. Пока я не осмелился рассказать обо всем твоим родителям, но, полагаю, они согласятся, когда узнают, как сильно мы любим друг друга. Мистер Лоуренс поможет мне найти хорошее место, и тогда, моя дорогая, ты осчастливишь меня. Я молю тебя ничего пока не говорить своим родным, но отправить мне весточку через Лори, чтобы я не терял надежду. Твой верный Джон». «Вот же маленький злодей! Значит так, он отплатил мне за то, что я сдержала слово, данное тебе, мама! Сейчас я ему всыплю и приведу сюда, чтобы просил прощения!» — закричала Джо, горя от нетерпения немедля восстановить справедливость. Но мама удержала ее и произнесла с выражением, которое редко появлялось на ее лице. «Ну-ка, постой, Джо. Сперва ты должна снять с себя подозрение. Ты известная проказница и столько раз разыгрывала нас, что я не уверена, что ты не приложила к этому руку». «Даю слово, мама, я тут ни при чем. Я никогда в жизни раньше не видела эту записку и ничего о ней не знаю, жизнью клянусь», отвечала Джо так искренне, что они сразу ей поверили. «Если бы я участвовала в этом розыгрыше, то сделала бы все намного лучше и не сочинила бы такую бессмыслицу. Сразу же ясно, что мистер Брук никогда бы не написал ничего подобного», добавила она, презрительно отбросив бумажку в сторону. «А почерк похож», — заметила Мэг, сравнив поддельную записку с настоящей, которую держала в руке. «Мэг, надеюсь, ты ему не ответила?» — выпалила миссис Марч. «Ответила!» И Мэг снова спрятала лицо в ладони, сгорая от стыда. «Вот так переделка! Прошу, позвольте привести сюда этого негодника, чтобы он объяснился и получил от нас хорошую выволочку. Я не успокоюсь, пока не сцапаю его!» И Джо снова метнулась к двери. «Подожди, позволь мне разобраться. Ведь все намного хуже, чем я думала. Маргарет, расскажи все от начала до конца», — велела миссис Марч и села рядом с Мэг, но не сводила глаз с Джо, чтобы та не улизнула. «Первое письмо принес Лори, который выглядел так, словно он ни о чем не догадывался», — стала рассказывать Мэг, не поднимая головы. «Сначала я заволновалась и хотела все рассказать тебе, но потом вспомнила, как тебе нравится мистер Брук, и подумала, что ты не будешь против, если я сохраню свой маленький секрет на несколько дней. Какая же я дурочка, что решила, будто никто ничего не знает. Пока я решала, что ответить, я чувствовала себя как героиня романа, ведущая романтическую переписку. Прости меня, мама. Теперь я расплачиваюсь за свою глупость и никогда больше не смогу посмотреть ему в глаза». «Что же ты ему ответила?» — спросила миссис Марч. «Я написала, что слишком юна и не могу ничего предпринимать, а также не желаю, чтобы у меня были тайны от родителей, и он должен поговорить с моим отцом. Я поблагодарила его за доброту и сказала, что останусь его другом, но ничего больше, по крайней мере, в ближайшем будущем». Миссис Марч улыбнулась, довольная услышанным, а Джо захлопала в ладоши и, смеясь, воскликнула. «Ты в точь-точь Кэролин Перси, образец благоразумия! Но продолжай, Мэг, что же он тебе на это ответил?» «Он написал совершенно в ином ключе и сказал, что никогда не присылал мне никаких любовных писем, и ему очень жаль, что моя негодница-сестра Джо решила сыграть с нами такую шутку. Ответное письмо очень доброе и уважительное, но что же он теперь обо мне подумает?» В полном отчаянии Мэг бросилась в объятия матери. А Джо расхаживала по комнате и честила Лори, на чем свет стоит. Внезапно она остановилась, взяла две записки и, внимательно изучив их, решительно произнесла. «А мне кажется, оба этих письма написал не Брук. Все это проделки Тедди, а твою записку он держит у себя, чтобы дразнить меня, потому что я не рассказала ему свою тайну». «Негоже имей тайны, Джо. Надо все рассказывать маме и не ввязываться в неприятности. Посмотри, к чему это привело», — предостерегающе проговорила Мэг. «Полно тебе, сестрица! Эту тайну мне поведала мама!» «Довольно, Джо. Я постараюсь успокоить Мэг, а ты беги и приведи Лори. Я докопаюсь до истины и положу конец этим шуткам». Джо убежала, а миссис Марч спокойно рассказала Мэг об истинных чувствах мистера Брука. «Теперь скажи, дорогая, ты разделяешь его чувства?» Любишь ли ты его настолько, что готова ждать, пока он заработает вам на достойную семейную жизнь? Или хотела бы пока не связывать себя никакими обязательствами?»